Глава 21. Еще Бетси не успела выйти из залы, как Степан Аркадьич, только что приехавший от Елисеева, где были получены свежие устрицы, встретил ее в дверях. «А, княгиня, вот приятная встреча», — заговорил он, — «а я был у вас». «Встреча на минуту, потому что я уезжаю», — сказала Бетси, улыбаясь и надевая перчатку. «Постойте, княгиня, надевать перчатку, дайте поцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвращению старинных мод, как за целование рук», — он поцеловал руку Бетси. «Когда же увидимся?» «Вы не стоите», — отвечала Бетси, улыбаясь. «Нет, я очень стою, потому что я стал самый серьезный человек. Я не только устраиваю свои, но и чужие семейные дела», — сказал он с значительным выражением лица. «Ах, я очень рада», — отвечала Бетси, тотчас же поняв, что он говорит про Анну. И, вернувшись в залу, они стали в углу. «Он уморит ее», — сказала Бетси значительным шепотом. «Это невозможно! Невозможно!» «Я рад, что вы так думаете», — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой с серьезным и страдальчески сочувственным выражением лица. «Я для этого приехал в Петербург». «Весь город об этом говорит», — сказала она. «Это невозможное положение. Она тает и тает. Он не понимает, что она одна из тех женщин, которые не могут шутить своими чувствами. Одно из двух. Или увези он ее, энергически поступи, или дай развод. А это душит ее». «Да-да, именно», — вздыхая, говорил Облонский. «Я затем и приехал. То есть не собственно затем. Меня сделали камергером, ну, надо было благодарить. Но главное, надо устроить это». «Ну, помогай вам Бог», — сказала Бетси. Проводив княгиню Бетси до сеней, он, еще раз поцеловав ее руку выше перчатки, там, где бьется пульс, и наврав ей еще такого неприличного вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей или смеяться, Степан Аркадьич пошел к сестре. Он застал ее в слезах. Несмотря на то брызжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадьич тотчас естественно перешел в тот сочувствующий, поэтически возбужденный тон, который подходил к ее настроению. Он спросил ее о здоровье и как она провела утро. «Очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие и будущие дни», — сказала она. «Мне кажется, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но...» «Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки», — вдруг начала Анна. «Но я ненавижу его за его добродетели. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физически действует на меня. Я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее. Но того ужасного состояния, которое теперь испытываю, я не могла себе представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногти его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме...» Она хотела сказать «смерти», но Степан Аркадьич не дал ей договорить. «Ты больна и раздражена», — сказал он. «Поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного». И Степан Аркадьич улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадьича, имея дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться. Улыбка показалась бы грубою, но в его улыбке было так много доброты и почти женской нежности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокаивала.